Ривар Эрмагно Сильвертонский второй день обдумывал увиденное. Как он и предполагал, судьба не зря свела его с Алексом. Удачно прошедшая инициация учеников Тарнуга это подтвердила. Когда 7 лет назад пришлые только появились, никто не мог предполагать, во что их появление выльется. Кто-то сочувствовал им и помогал от чистого сердца. Кто-то пытался использовать в своих интересах появившиеся возможности. Но никто не рассматривал их как самостоятельных игроков. Ошибочность своих суждений очень скоро осознали все. Пришлые быстро самоорганизовались, и в их консервативном мире появилась новая сила. Не злая, но и не добрая. Она была прежде всего чужая. Чужаки не захотели плясать под дудки сильных мира сего и стали устанавливать свои правила везде, где только могли дотянуться. Хотя это, по большому счету, удалось лишь на ограниченных территориях. И со временем ситуация пришла в равновесие. Ривар понимал, что это временно. Как только гости смогут качнуть чашу весов в свою пользу, то они заберут контроль над всей Андрагоной в свои руки и станут в их мире полноправными хозяевами. Алчность, с которой чужаки набросились на ресурсы, и дистанцирование от местных, которые они неукоснительно соблюдали, ясно указывали на это. Алекс – первый из тех, кто не смотрел на Ривара свысока. Возможно, снобизм проявится, когда он пообщается со своими. Но почему-то Архимаг был уверен, что этого не произойдет. Он уже успел немного изучить парня и его характер. А следовательно, у юноши могут возникнуть проблемы с его соплеменниками, особенно если они узнают про его помощь с инициацией. Они с Мадлен решили взять шефство над новоиспеченным партнером и потихоньку присматривать за своим подопечным, прикрывая его. На стоянке они собирались предупредить Алекса, чтобы не распространялся о своих успехах каждому встречному и поперечному. Как ни странно, он подошел первым и попросил их о том же. Голова у парня явно неплохо варит. Они втроем даже обсудили совместный план дальнейших действий. Архимаги взяли на себя задачу по выкупу нескольких медицинских устройств. Возможности это сделать у них были, да и кристаллы для такого дела найдутся. Алекс же обещал позже переделать их, как до этого у Тарнуга. Ривар собирался почесать уже практически сошедшую шишку, которую он получил при падении с этой дурацкой повозки, как их окружили всадники. То, что это пришлые, Ривар опознал сразу и кивком указал Проныри Нориксу на крышу фургона. Пока визитер выкрикивал Мадлен череду банальных пошлостей, Рыжий сходу заскочил на нее и скинул Ривару большой боевой посох.